Суп с омук, который ела абитуриентка полицейской академии. Старший офицер Кан Мисон, работающая в отделе по делам женщин и несовершеннолетних при полицейском участке в районе Кандон, недавно столкнулась с неприятной ситуацией. Она расследовала дело о мошеннических сообщениях под названием «Простая подработка», в которых предлагалось отправить 100 сообщений через социальные сети за 10 тысяч вон. Однако эти сообщения на самом деле заманивали людей играть в незаконные азартные игры. Попав на сайт по ссылке, многие школьники влезли в долги от нескольких сотен до нескольких тысяч вон, бросили школу и перебивались подработками. Мисон вела расследование совместно с криминальным отделом и получила информацию от своего осведомителя, после чего допросила нескольких учеников. Однако их родители подали жалобы в полицию, обвиняя Мисон в чрезмерном давлении на несовершеннолетних. Они настаивали, что согласно закону, допрос и опрос несовершеннолетних возможны только в присутствии законного представителя. Вздохнув, Мисон собралась домой. Единственное, чего ей хотелось после работы, это вернуться в свой дом и как следует выспаться. Она долго готовилась к экзамену на поступление в полицию и, наконец, добилась своей цели. Но в последнее время у нее появились сомнения. Из-за специфики работы в отделе по делам несовершеннолетних ей приходилось часто сталкиваться со школьниками и их родителями, и Мисон все больше недоумевала. Разве можно так не уважать госслужащих? Оскорбления и жалобы сыпались одно за другим. Ученики пренебрежительно относились к полиции, а их родители упорно перекладывали ответственность за проступки детей на школу или на других пострадавших учеников. В офисе Мисон получила письмо. Приглашение. «Приглашаю вас в кафе-закусочное Юми. Помните ли вы это место? Меня зовут Хван Юми. Я дочь Ким Кёнджа, хозяйки закусочной. Я пишу вам спустя 10 лет, чтобы сообщить печальную новость. Моя мама скончалась. Перед смертью она пожелала, чтобы я накрыла благодарственный ужин и угостила едой наших дорогих постоянных посетителей, которые всегда помнили ее. Она просила меня передать вам то, что она оставила. Я отправила письмо на ваш адрес, которое узнала у соседей. Пожалуйста, свяжитесь со мной. Я сообщу вам время и место встречи. Очень надеюсь на ваш звонок по указанному ниже номеру телефона». Мисон наклонила голову в недоумении. Она точно знала это заведение. Это была закусочная, куда она приходила в самые тяжелые моменты подготовки к экзамену на госслужбу, чтобы съесть суп с омук и насладиться теплым рыбным бульоном. Мисон перевернула приглашение и посмотрела на обратную сторону. Там от руки было написано следующее. «Офицер Кан, в смерти моей матери есть тайна. Пожалуйста, приходите и помогите мне узнать ее». Мисон пила зеленый чай и недоумевала, что все это значит. Само по себе приглашение из закусочной, с которой у нее были связаны воспоминания десятилетней давности, уже было неожиданностью. Но просьба раскрыть тайну — это было странно. Внезапно она вспомнила школьные годы и время, когда готовилась стать полицейским. Тогда она увлекалась детективными романами, зачитывалась историями про Шерлока Холмса, мисс Марпл и детектива Конана. После окончания университета Мисон сняла однокомнатную квартиру в Сеуле и начала готовиться к экзамену на должность полицейского. Каждый день она вставала в 6 утра и отправлялась в библиотеку учебного центра по подготовке к полицейским экзаменам. В 9 утра начинались занятия, после которых Мисон обедала в столовой для абитуриентов неподалеку от учебного корпуса. Потом продолжала учебу и шла на вечерние занятия. В свободное время ходила в спортзал, чтобы готовиться к физическим испытаниям. По пути домой поздно вечером голодная Мисон иногда заходила в закусочную Юми, где заказывала суп с омуком и кимбап. Горячий бульон согревал ее, помогая восстановить силы, а голодный желудок наполнялся. Хотя она усердно готовилась к письменному и физическому экзамену, результаты оставляли желать лучшего. Питалась она скудно из-за постоянного засиживания за учебой, ее физическая форма ухудшалась, несмотря на то, что ей было всего 20 с небольшим лет. Появились боли в плечах и покалывания в запястьях. Это беспокоило ее. Но хуже всего было осознание того, что в то время, когда другие наслаждаются солнечными днями, она погрязла в учебной рутине. Ее состояние было таким же, как у родителей, которые жили в провинции и не могли похвастаться крепким здоровьем. В зеркале Мисон видела лишь свое усталое лицо, взъерошенные волосы и исхудавшую фигуру. Говорят, что среди абитуриентов, готовящихся к экзаменам, довольно высока вероятность развития депрессии. У нее развелись бессонница и тревожность. Будущее казалось туманным, но в те непростые ночи Мисон находила утешение в тарелке супа омук в закусочной Юми. Однажды она вышла оттуда в слезах, не выдержав напряжения, но вернулась и молча доела свой суп. Хозяйка закусочной поставила перед ней тарелку с говядиной. «Угощайся», — сказала она. «Хозяин заведения, в котором мы находимся, передвигается с трудом, поэтому мы обычно обед с говядиной отправляем ему домой. Но сегодня он не пришел и даже не позвонил. Мясо все равно останется, так что просто съешь его». «Что? Нет, не стоит». «Просто ешь. Мне самой надоело готовить, вот и отдаю». «Хе-хе. Кстати, сегодня я добавила в суп с омуком мидии. Как тебе?» «А, очень вкусно». «Обычно я их не кладу, потому что посетителям неудобно их чистить, но для тебя я сделала исключение. Я как раз купила их на рынке и собиралась дома сварить суп. Они свежие, так что должны быть вкусными». Хозяйка закусочной Юми, женщина с круглым лицом и доброй улыбкой, жестом пригласила Мисон скорее есть. «Спасибо». Мисон до сих пор помнила острый пикантный вкус омук тан с мидиями, а также сладкий ореховый вкус говядины с ароматом кунжутного масла. После еды у Мисон тело согревалось, и даже пот выступал. Хозяйка закусочной всегда носила бежевый платок, а ее крепкие руки то и дело что-то чистили, нарезали, готовили. Однажды, проходя мимо закусочной, Мисон заметила миску с едой для уличной кошки перед входом. Белый котенок с пятнышками нерешительно шел к миске. Он собирался подойти, но вдруг остановился. Мисон несколько секунд наблюдала за котенком, пока внезапно не встретилась взглядом с хозяйкой кафе, которая пряталась за цветущим кустом. «Ох, не пугайся, студентка, я просто хотела понаблюдать за этим котенком, он такой милый. Когда кошки видят людей, они убегают. Кстати, я заметила, что ты готовишься к экзамену в полицию, да?» «Что? Откуда вы знаете?» «Увидела учебник. Слушай, мне нужна помощь. Уделишь мне немного времени?» Хозяйка пригласила Мисон войти в закусочную. Она зашла внутрь и посмотрела на фотографию, которую ей протянула хозяйка. В помещении был беспорядок. «Я всегда прячу запасные ключи от закусочной в горшке под тем кустом азалий, где только что стояла, потому что иногда забываю ключи дома или теряю их. Так вот, неделю назад они пропали, а позавчера кто-то пробрался в закусочную и перерыл весь холодильник». Она также рассказала, что ей не хотелось просто менять замок. Женщина вздохнула и продолжила. «Тут и красть особо нечего, но я переживаю за свою дочь. Вдруг она придет раньше меня, и что-то случится. Не знаешь, как нам поймать вора? Установить камеру слишком дорого. Если придумаешь что-нибудь, я сделаю все, что ты скажешь. Ты ведь не только к полицейскому экзамену готовишься, но еще и читаешь детектив Конана. Мне и спросить больше не у кого». Мисон задумалась. «Ну, я пока только готовлюсь к экзамену, так что я еще не полицейский, но если вы переживаете, я подумаю, что можно сделать». «Ох, спасибо! Подожди минутку». Хозяйка ушла на кухню и вернулась с маленьким пакетом в руке. «Сегодня бульон получился особенно вкусным. Вот суп с омуком и токпоки. Возьми и покушай». «О, нет, не нужно. Я ведь даже вам никак не помогла. Все нормально». «Возьми уже, не стесняйся. А если что-то придумаешь, я все сделаю, как скажешь». «Хорошо. Спасибо вам, я пойду». Мисон вернулась домой и долго думала. Однако ей не приходило в голову никаких идей. В таких случаях детективы просто начинают дежурить на месте, если нет камер наблюдения. Было уже 3 часа ночи. Мисон не могла сосредоточиться на учебе, ее мысли были рассеяны. Ее тревожили размышления о неопределенном будущем и чувство вины перед родителями. Мисон встала, чтобы немного отвлечься, и решил прогуляться. Быстро надев спортивную одежду, она вышла из своей квартиры и побежала вдоль реки Ханган. Пробежав на полной скорости, она замедлила шаг и, отдышавшись, начала медленно идти. В этот момент ей вспомнились слова хозяйки закусочной Юми. Мисон направилась в сторону кафе. Старые здания стояли в тишине, залитые лунным светом. Вывеска «Закусочная Юми» светилась под уличным фонарем. Прохожих не было. Мисон встала перед закусочной, присматриваясь, когда вдруг кто-то тихо позвал ее. «Пс, подойди сюда!» «Что?» Мисон оглянулась, и за кустами она увидела хозяйку закусочной. «Давай, давай!» Мисон подошла к ней и тоже встала за кустами. «Если стоять здесь, кошки не подойдут. Кстати, почему ты так поздно вышла из дома? Это же опасно. Я попросила тебя помочь, а теперь переживаю, что ты пришла одна в такой час. А если бы встретился настоящий грабитель, что бы ты делала? Извини, я так беспокою тебя». Мисон хотела сказать, что просто вышла на улицу проветриться, потому что не могла сосредоточиться на учебе, но передумала. «Омуктан был такой вкусный!» «А? Подожди, подожди!» Вдруг перед закусочной появилась тень. Это был человек худощавого телосложения. Он открыл закусочную ключом и вошел внутрь. Мисон поспешно выбежала и встала у двери, крича. «Кто там? Кто вы, чтобы заходить в пустую закусочную?» В этот момент раздался резкий звук. Тот человек бросил что-то на пол, как будто упала кухонная утварь. Услышав шум, хозяйка выбежала из-за куста, дрожа, и тоже закричала. «Люди могут пострадать! Не делайте так, пожалуйста!» Мисон смело вошла в закусочную и сказала. «Давайте выйдем и поговорим. Мы хотим вам помочь». Она вспомнила книги по кризисным переговорам, которые читала раньше, и начала говорить мягко, пытаясь успокоить человека. «Я просто очень голоден». Из темноты вышел мальчик, худой, с грязным лицом. Одежда его была изношена, обувь испачкана. Хозяйка закусочной пригласила мальчика пройти внутрь, дала ему воды и посадила за стол. Мальчик, дрожа, сложил руки, извиняясь. Он рассказал, что сбежал из дома. У него нет денег, и он бродил по городу, пока случайно не нашел ключ от закусочной. Зная, что делать так нельзя, он все же поздно ночью прокрался в закусочную, чтобы порыться в холодильнике. Мальчик был голодным, а обратиться за помощью ни к кому не мог. Он съел сосиски, омуктан и остатки ингредиентов для кимпапа, а затем тихо закрыл дверь. «Извините, я поступил неправильно. Больше не буду так делать. Пожалуйста, простите меня!» Голос мальчика дрожал. Это тронуло хозяйку. Мисон тоже почувствовала жалость, но решила пока просто понаблюдать за ним. «Бедный ребенок! Как он страдал! Как ты голодал! Я что-нибудь принесу, подожди немного!» Хозяйка открыла холодильник и начала готовить суп с омуком. Она добавила мидии, мясо краба, зеленый лук, лук репчатый, редьку и острые перцы, чтобы суп получился пикантным. Затем она завернула кимпап и поставила все на стол. Мальчик колебался, но все же взял палочки и начал есть. Мисон, расслабившись, тоже перекусила кимпапом и похлебала горячего супа. Он согрел ее. Но девушка сегодня не только голод утолила. Загадка была разгадана. Любопытство было удовлетворено. И чувство гордости за то, что помогла кому-то, заполнило ее. «Не собираешься вернуться домой?» Мальчик покачал головой. «Не могу вернуться, мне стыдно перед мамой. Я сбежал неделю назад, после того, как украл деньги у друзей. Моя мама так тяжело работает на рынке, а все ее проблемы из-за меня. Мне нужно заработать деньги». «Позвони ей. Ты уже неделю не ночевал дома? Мама, наверное, не спала все эти ночи. Она, наверное, ищет тебя и переживает». Мальчик снова опустил голову. Хозяйка закусочной решила позвонить и объяснить ситуацию матери мальчика. Несмотря на поздний час, женщина подняла трубку с первого звонка. Когда хозяйка объяснила все, по ту сторону телефона мать мальчика расплакалась и многократно поблагодарила ее. Хозяйка попросила мальчика приходить в закусочную поесть в любое время. Мальчик пошел вместе с Мисон домой. Девушка почувствовала гордость. После этого случая она стала более внимательной к подросткам, бродящим по улицам. Мисон поняла, почему она должна стать полицейским. После этого она сдала экзамен, прошла службу в нескольких полицейских участках, а затем была назначена в отдел по делам женщин и подростков. Это был отдел, в который девушка действительно хотела попасть, и она искренне обрадовалась. Если существует еда, которая может утешить уставшую душу, то, наверное, это был бы суп сомук, который готовила хозяйка закусочной Юми. Мисон хотела стать полицейским с таким же теплым сердцем, как у нее. Но реальность была далеко не романтичной. Сейчас Мисон ощущала только усталость, физическую и моральную. Мисон оглянулась на свою жизнь, на недавние дни. Каждое утро, отправляясь на работу, она брала стакан айс-кофе с трубочкой. Придя на работу, если до начала смены было время, она смотрела короткие видеоролики. Чаще всего это были танцы двух-трех людей, популярные песни, и они оказывались довольно затягивающими. поэтому девушка ограничила себя 3 видео в день. Также она поставила себе лимит на покупки в онлайн-магазинах. Заказывала не больше 3 вещей в день. Она оправдывала это тем, что экономит время, не ходя за продуктами, но это тоже было похоже на зависимость. Если она не могла заснуть, то искала в интернете снотворные средства или пищевые добавки, помогающие уснуть, и это стало ее ежедневной рутиной. «Почему все так? Я чувствую беспокойство, если не пью или не ем что-то, или если мои руки не заняты чем-то. Недавно у меня возникли проблемы со сном, и я не могу нормально спать. Стресс из-за работы и общения с людьми есть, но я знаю, что у моих друзей тоже похожие проблемы и стресс. Это не только моя проблема. Пустота, опустошенность. Эти чувства постоянно меня преследуют. Почему все так? Это, наверное, чувство отчуждения или страдания, свойственное современному человеку. Может быть, я потеряла свою решимость стать полицейским? Я пыталась избавиться от этих чувств, слушая песни популярных хип-хоп-исполнителей, но каждый день был похож на предыдущий. Работа с подозреваемыми, которых приходится задерживать, сильно утомляют меня, но серьезной проблемой выглядит то, что я становлюсь равнодушной, циничной и критичной по отношению к людям. Хотя и стараюсь быть объективной и начинаю игнорировать боль людей, и стремлюсь избегать неприятных ситуаций, реагируя на происшествия с безразличием. Из-за этого моя мотивация исчезла, и теперь, сталкиваясь с делами, я в первую очередь думаю, как бы быстрее решить их. По привычке Минсон снова открыла чат с искусственным интеллектом, чтобы пожаловаться. «Завтра снова идти на работу, и мне грустно». Через 2 секунды пришел ответ. «Многие люди сталкиваются с трудностями в повседневной жизни. К тому же они чувствуют усталость от того, что ежедневно нужно приходить на работу и показывать свои способности. Вы не одиноки в этом. Если вы чувствуете подавленность, я рекомендую делать растяжку или заниматься физическими упражнениями. Это способствует выделению определенных гормонов в мозгу, что улучшает настроение. Кроме того, депрессия — это психическое состояние, я советую обратиться к врачу-психиатру для консультации. Погружение в хобби или интересные занятия тоже могут помочь. Старайтесь мыслить позитивно и преодолевать стресс. Общение с близкими, семьей, друзьями, партнерами или коллегами тоже помогает. Также можно воспользоваться услугами телефонных консультаций в психологическом центре. Номер указан ниже. Искусственный интеллект в чат-боте всегда говорит одно и то же. Но с ним можно поделиться чувствами, обсудить свое состояние. Когда ощущаешь себя слабым и ничтожным, иногда хочется услышать такие слова, даже если они исходят от искусственного разума. У Миссон было навязчивое убеждение, что полицейский не должен проявлять слабость. Ей казалось, что так она не сможет успешно расследовать дела. Недавнее дело, касающееся одной семьи, вызвало у нее смятение, которое сразу подорвало ее самооценку и охладило интерес к работе. Однажды в полицейский участок пришел классный руководитель. Так как не мог связаться со своим учеником, Миссон отправилась к родителям ребенка и выяснила, что они живут раздельно. Она опросила отца, который оказался дома. Тот сказал, что мать забрала ребенка и занимается его обучением на дому, после чего дал ее номер телефона и силой захлопнул дверь. Грубость можно было бы понять, но хладнокровие отца, даже в вопросе, касающемся его собственного ребенка, оказалось для Миссон совершенно непостижимым. Сотрудники полиции из отдела по делам женщин и несовершеннолетних говорят, что добросердечное любопытство порой спасает детей. Это значит, что ради ребенка нужно обращать внимание на происходящее вокруг, даже если родители категорически против. Поэтому расследовать такие дела нужно внимательно и глубоко. Миссон задумалась, осталось ли у нее это добросердечное любопытство. Еще одно дело, которым она недавно занималась, касалось преследования. Женщина, работающая в некой компании, подала заявление в полицию на мужчину, утверждая, что он ее преследует. Миссон вызвала подозреваемого на допрос, и он дал следующие показания. «Да, я действительно признался ей в чувствах. Но знаете, что был потом, офицер? В итоге я сам оказался в ужасной ситуации». По словам мужчины, он признался в симпатии, но женщина отреагировала равнодушно. Однако спустя некоторое время она внезапно предложила встретиться в выходной. Он обрадовался, но в итоге та женщина не пришла. Такое происходило несколько раз. А затем внезапно на популярном интернет-форуме где общаются молодые женщины, появился пост с его инициалами и названием компании, в которой он работает. Я даже представить не мог, что все так обернется. Она написала целую историю о том, как какой-то коллега, не зная своего места, признался ей в любви, а потом начал ее преследовать. Но, офицер, я клянусь, я всего лишь один раз признался ей в чувствах. Я не названивал ей, не следил за ней, ничего такого не было. По словам мужчины, на самом деле именно женщина после признания начала его изматывать. Она то названивала, то назначала встречи и не приходила. Теперь же, когда сообщение в онлайн-сообществе разошлось, информация дошла до коллег, и он оказался в неловком положении. Но если ей не понравилось мое признание в любви, она могла бы просто отказать и на этом закончить. Зачем было выкладывать все это в интернет, чтобы меня публично унизить и раздуть эту ситуацию? Я не понимаю. Все действительно так и было? Да. Разве я не могу подать встречный иск за клевету или ложное обвинение? Я уже всерьез думаю об увольнении, да и в больницу хожу. Поскольку в посте не было указано ваше полное имя, это не считается клеветой. Но если все, что вы сказали, правда, и вы действительно пострадали, можно обратиться к юристу и подать жалобу. На следующий день мисс Сон снова встретилась с женщиной, подавшей жалобу. Когда она пересказала ей слова мужчины, та женщина пришла в ярость и закричала. «Это заговор! Думаю, наш начальник и этот мужчина сговорились. Честно говоря, у меня были проблемы с дисциплиной, и показатели работы не самые лучшие. В последнее время в приложениях, где общаются офисные работники, все чаще обсуждают случаи, когда мужчины используют признание в любви, чтобы преследовать женщин. Это так называемые «атаки признаниями». Мужчины притворяются, что испытывают чувства, чтобы потом донимать женщин и психологически давить на них. По-моему, это именно тот случай. Я жертва. Атака признаниями? То есть ложное признание в любви, чтобы досаждать человеку? Да, именно. Я уверена, что начальник его подговорил. Поэтому я и написала в интернете, чтобы посмотреть, как они отреагируют. Если выяснится, что они и правда действовали заодно, я подам в суд и на него. Пока было неясно, кто говорит правду. Если догадки о женщине подтвердятся, то придется допросить директора и сотрудника, чтобы выяснить, не нарушали ли они закон. Кроме того, нужно было установить, действительно ли имелся факт преследования. Если мужчина просто искренне признался в любви, а женщина в ответ выставила его в плохом свете, то полиция тут бессильна. Однако, если директор действительно придумал этот план, чтобы заставить сотрудника уволиться, то и он должен понести ответственность. Каждое дело было непростым. Но в последнее время особенно часто попадались случаи, в которых сложно сразу определить, кто жертва, а кто преступник. Тот день был необычайно тяжелым. Разбираясь в сложных обстоятельствах, мисс Сон долго не могла уснуть, а утром она отправилась на пробежку. В последнее время ее все чаще мучила бессонница. Проблема усугублялась ее привычками. Она просматривала сериалы на телефоне, листала соцсети, засиживалась до 3 ночи. Утром приходилось вставать на работу, и от усталости не спасали ни кофе, ни чаепитие. Мисс Сон пробовала пить травяные отвары, есть продукты, улучшающие сон, но ничего не помогало. Врачи советовали не пытаться насильно засыпать, а приучить себя к раннему подъему и физической активности. В итоге она решила попробовать такой метод — вставать рано утром и заниматься спортом. Мчась по набережной Хангана, мисс Сон размышляла о причинах своего стресса. Она поняла, что все ее напряжение связано с недавними делами. Среди них было еще одно непростое расследование. Речь шла о старшекласснице, которая сбежала из дома из-за семейных проблем. Она пропускала школу, ночевала неизвестно где и почти не появлялась дома. Ее мать пришла в полицейский участок, умоляя найти дочь, потому что на этот раз она отсутствовала дольше обычного. Девочку звали Ю Санджин. Она училась в 11 классе. Последние 2 недели она почти не появлялась в школе, а домой заходила только днем, сбегая ночью из дома. Мисс Сон решила, что этим вечером отправится в оживленный район, где часто собираются сбежавшие подростки, и расспросит ее друзей. Тем вечером мисс Сон присела на скамейку, достала из автомата напиток и, попивая его, снова посмотрела на фотографию Ю Сонджин, сохраненную в телефоне. Аккуратные черты лица, худощавое телосложение, мини-юбка, ботинки, оттеночный тинт на губах. В каком-то смысле она напоминала айдола. Ее мать рассказывала, что дочь мечтала стать айдолом, но родители были против, и их отношения еще больше ухудшились. Девочка часто проводила время в оживленных районах с друзьями, которые увлекались каверг-танцами. В толпе на улицах легко было заметить сбежавших подростков. Обычно они выделялись, зимой носили легкую одежду или ходили в шлепках без носков, курили, сплевывали на асфальт, собирались группами и бесцельно слонялись по ночному городу. Девочки красились ярче, носили короткие юбки и окрашивали волосы. Парни же предпочитали обтягивающие брюки, короткие куртки и длинную челку, закрывающую лоб. Почти все они были худыми. Мисон долго высматривала подростков, пока, наконец, не заметила Сонджин. «Ты же Сонджин, верно? Я из отдела по делам женщины несовершеннолетних». «А, ну понятно. Мама меня ищет». «Да, она очень переживает. Пойдем домой. В школу тоже надо возвращаться». «Эх, ну что за дела? Я же сказала, чтобы не лезли». «Ты хоть поела?» «Я не голодна. Я вообще мало ем». «Пойдем со мной. Я знаю одно хорошее место». Мисон привела ее в закусочную поблизости. «Давай поедим вместе. Тут очень вкусно». Она налила в бумажный стакан горячего рыбного бульона и передала Сонджин шпажку с омуком. «Ты угощаешь? Можно тогда еще токпокки?» «Конечно. Ешь сколько хочешь». Мисон вспомнила, как в первые годы службы дежурила на митингах, и протестующие угощали ее таким же горячим бульоном. Тогда он казался ей особенно вкусным и согревающим. «А когда я готовилась к экзамену в академию, времени на еду почти не было, но мне нужно было хоть как-то поддерживать силы. И я почти каждый день заходила в закусочные. Так что выпей это, сразу согреешься. Ты ведь знаешь, как ночью холодно». «Ну зачем тебе так мучиться? Пойдем домой, а?» «Я все равно не вернусь, мы с мамой не ладим. Она не дает мне краситься, запрещает носить кроп-топы. Но я вернусь чуть позже. Сейчас не хочу, честное слово». Мисон понимала, это классический случай бегства из-за конфликтов в семье. Она кивнула. «Не переживай, я не могу заставить тебя вернуться силой. Просто потом сообщу маме. Но зачем тебе все это? Ты можешь танцевать на выходных. Если будешь бродить по ночам, можешь попасть в неприятности». «Да, я знаю. Недавно мне пришлось ночевать в интернет-кафе, потому что Манхва-кафе закрылось. Там какой-то странный дядька все пытался угостить меня напитком и звал куда-то с ним пойти. Хорошо, что я вовремя сбежала. Тогда я даже не думала о том, насколько это может быть опасно». Мисон вздохнула. «Вот видишь, это опасно. Если ты совсем не хочешь домой, я могу помочь тебе устроиться в центр для подростков». Однако Сонджин крепко схватила ее за руку. «Офицер, давайте сегодня просто поедим омук. Пожалуйста, мне нужно танцевать. Мы договорились снять видео с танцем именно сегодня». Прожевав очередной кусочек, девушка вдруг услышала музыку, вскочила со своего места и побежала к сцене для уличных выступлений, где ее друзья уже начинали. А перед этим резко обернулась и громко крикнула: «Только не говори маме, что видела меня!» Она присоединилась к друзьям и начала энергично танцевать под «Hype Boy» группы New Jeans. В свете уличных фонарей ее волосы развивались при каждом движении, а на лице сияла счастливая улыбка. Она словно полностью растворялась в ритме. Мисон тоже вздохнула, но все же написала ее родителям сообщение. Нашли Сонджин. Она обещала скоро вернуться домой. Через несколько дней они снова случайно встретились на улице. Сонджин радостно подбежала к Мисон. «Офицер, я вернулась домой вчера!» Мисон была так рада, что крепко ее обняла. «Молодец!» Они зашли в кафе, заказали клубничный смузи, и Сонджин внезапно сменила веселый тон на серьезный. «По соседству с нами живет один мальчик. Он всегда такой грустный. Ему 10 лет, а он уже присматривает за младшим братом и сестрой. Вечно выносит мусор, ходит в магазин за продуктами. Я пару раз помогала ему донести сумки. Они такие тяжелые, а он совсем маленький». «Ты молодец. Но вот что странно. Каждую ночь его мама на него кричит. Я от этого даже просыпаюсь. Моя мама говорит, что его настоящая мама умерла, а отец женился снова. Мачеха привела в дом еще двоих детей. Ты знаешь их точный адрес?» Иногда добросердечное любопытство действительно необходимо. Сонджин не подавала никакого официального заявления, да и явных доказательств не было. Но у Мисон, имеющей за плечами немалый опыт работы в полиции, выработалась интуиция. Когда на затылке возникало странное ощущение, предчувствие тревоги не отпускало, Это часто означало, что что-то действительно было не так. И в последнее время ее предчувствия все чаще оказывались верными. Миссон отправилась в Сонджин к тому дому. Это был двухэтажный жилой комплекс в глубине переулка. Справа находилась квартира Сонджин, а она указала на дверь слева. Миссон попросила девочку позвонить в дверь и сказать, что она соседка, которая пришла поговорить из-за шума по ночам. Даже полицейский не мог просто так войти в чужой дом без ордера. После звонка за дверью раздался тонкий голос девочки. «Кто там?» «Я твоя соседка, Ю Сонджин. Откроешь на минутку? Хочу поговорить, потому что по ночам очень шумно, и я не могу заснуть. Мама, нет дома!» «Открой, пожалуйста, дверь, ненадолго!» Девочка приоткрыла дверь. Судя по всему, это была одна из младших сестер. «А твой брат дома?» — спросила Миссон, вмешавшись в разговор. «Да, он в своей комнате. Можешь позвать его?» В этот момент из глубины квартиры раздался громкий детский плач. «Ой, кто-то плачет!» «Это мой братик, мне нужно его успокоить!» «Где твоя мама?» «Она сказала, что вернется завтра. А папа?» «Папа далеко, он работает. Позови брата, пожалуйста». Чем настойчивее была Миссон, тем сильнее начинала дрожать девочка. «Мама говорила мне ничего не рассказывать». У Миссон появилось нехорошее предчувствие. «Позови его, мне нужно его увидеть». Тогда девочка, запинаясь, прошептала. «Помогите моему брату, пожалуйста. Он заперт в комнате и уже давно ничего не ел». «Что?» Миссон и Сонджин осторожно вошли внутрь. Пока Сонджин утешала заплаканную девочку, Миссон направилась в дальнюю комнату. Там стояла кровать, но никого не было. На комоде стояла семейная фотография. Мальчик, две девочки и родители. Миссон тут же выбежала в прихожую, проверила другую дверь. Она была заперта, снаружи на замок. «Там кто-нибудь есть?» «Мама, я голоден!» Миссон тут же связалась с дежурной частью. «Говорит старший офицер Кан Миссон, отдел по делам женщин и подростков, полицейский участок Кандон. Требуется срочная помощь в спасении ребенка. Мальчик заперт в комнате, возможно, в состоянии истощения. Вышлите патрульный автомобиль с бригадой скорой помощи». Спасатели приехали быстро. Они срезали навесной замок и открыли дверь. Сонджин включила свет, и перед ними предстала ужасная картина. В темной комнате, практически без одежды, на полу лежал мальчик. Его руки и ноги были связаны веревкой для сушки белья. Медики немедленно разрезали веревки, укрыли его теплым одеялом и срочно повезли в больницу. Родители вызывали в полицию для допроса. Двух девочек, которые также оставались без присмотра, планировали временно отправить в приют, но Сонджин вызвалась за ними присматривать. И, получив согласие ее родителей, девочек временно оставили у них. После спасения мальчика было начато расследование по делу о насилии над детьми. Родителей ждал суд. Развернулась подготовка к судебному процессу. Самого мальчика после госпитализации передали родной матери. Она, приехав в полицию, крепко обняла его и долго плакала. Так Миссон смогла предотвратить еще одну трагедию. Она написала Сонджин сообщение со словами благодарности. В ответ девочка призналась, что впервые в жизни чувствует, что сделала что-то действительно важное. Она рассказала, что теперь регулярно ходит в школу. А еще спросила, как можно стать полицейским. А вскоре пришла еще одна хорошая новость. Дело об обвинении в домогательствах было закрыто по обоюдному согласию сторон. Оказалось, что директор не вступал в сговор с коллегой-мужчиной, и ситуацию прояснили. Женщина, написавшая пост на форуме, удалила его, и конфликт был исчерпан. После успешного завершения дела Миссон наконец почувствовала, что может позволить себе немного отдохнуть. Она решила принять приглашение Юми и зайти в ее закусочную. Хотя она находилась не так уж далеко, казалось, что она не бывала здесь целую вечность. Когда Миссон добралась до закусочной, она с удивлением заметила, что ни переулки вокруг, ни интерьер заведения совсем не изменились. Все было таким знакомым и родным, и от этого на душе стало тепло. Поздоровавшись с посетителями, Миссон представилась полицейским. Тетушка, которую здесь звали «Крутой тетушкой» былых лет, дружески похлопала ее по спине и похвалила за тяжелую работу. Юми подала ей большую миску с горячим рыбным бульоном, и Миссон, поднеся ее ко рту, с удовольствием сделала несколько глотков. «Ох, как вкусно и горячо! Вам нравится?» «Конечно! Я так давно мечтала снова попробовать именно этот бульон. Когда работаешь в полиции, редко удается найти время для таких вещей. Все собиралась зайти, но никак не выходила. Сегодня вот сразу после смены примчалась. Она посмотрела на Юми с легкой улыбкой. «Кстати, ты же уже должна была закончить университет, да? В последний раз я видела тебя еще школьницей». «Да, старший сержант Канмисон. Откуда ты знаешь, что я получила звание?» «От вашей тети. Она часто сюда заходит. Она так гордилась, что вы получили повышение». «Ах, вот оно что!» Мисон немного задумалась, а потом мягко сказала. «Юми, ты мне как младшая сестра. Давай общаться без формальностей. Мне очень жаль, что твоей мамы больше нет». Мисон задумалась, вспоминая прошлое. Воспоминания о хозяйке этой закусочной нахлынули одно за другим, вызывая у нее легкую тоску. Она посмотрела на людей, собравшихся в закусочной, и почувствовала, как любопытство нарастает. Юми попросила ее помочь разобраться в какой-то тайне, но в какой именно? Что же случилось с ее матерью, отчего она умерла? Мисон сделала еще один глоток горячего бульона, словно проглатывая свои вопросы вместе с ним. Рецепты закусочной Юми. Суп с крабом, мидиями и амуком. Ингредиенты. 2 подготовленных краба, 1 упаковка мидий, 1 луковица, репа, 1 зеленый лук, 1 острый перец, 1 столовая ложка измельченного чеснока, 1 упаковка прямоугольного амука, соевый соус для супа, черный перец по вкусу. Первое. Тщательно промойте краба. У мидий удалите бородки. Потрите раковины друг от друга, чтобы избавиться от загрязнений. Промойте и дайте воде стечь. Второе. Лук нарежьте на крупные куски, репу квадратиками, зеленый лук и острый перец наискосок. Третье. Рыбные пирожки сложите вдоль пополам и зигзагообразно наденьте на шпажки. Четвертое. В кастрюлю положите краба и репу, залейте водой и доведите до кипения. Когда закипит, добавьте мидии, репчатый лук, зеленый лук, острый перец и чеснок. Дайте покипеть еще некоторое время. Пятое. Приправьте суп соевым соусом и перцем по вкусу. Шестое. В конце добавьте шпажки с рыбными пирожками и варите на слабом огне, пока мидии не раскроются.